Минуту кентервильское привидение стояло совершенно неподвижно, охваченное вполне естественным гневом. Затем, озлобленно хватив бутылку со всего размаху о паркет, оно понеслось по коридору, издавая глухие стоны, испуская зловещее зеленое сияние, но едва оно достигло верхней площадки большой дубовой лестницы, как раскрылась какая-то дверь, показались две маленькие фигурки в белом, и огромная подушка просвистела у него над головой. Очевидно, нельзя было терять времени, и, быстро пустивший в ход четвертое измерение как средство к побегу, он нырнул в деревянную обшивку стены, и в доме все стихло. Добравшись до маленькой потайной каморки в левом крыле замка, дух, чтобы передохнуть, прислонился к лунному лучу и начал разбираться в своем положении. Никогда за всю его славную, незапятнанную 300-летнюю карьеру никто его так жестоко не оскорблял. Он вспомнил о вдовствующей герцогине, которую напугал до припадка, когда она стояла перед зеркалом вся в кружевах и бриллиантах, о четырех горничных, с которыми случилась истерика, когда он просто улыбнулся им из-за портьеры нежилой спальни, о приходском пасторе, у которого он потушил свечу, когда тот вечером выходил из библиотеки и который с тех пор находился на излечении у сэра Вильяма Гула, страдая нервным расстройством, о старой мадам де Тремульяк, которая, проснувшись однажды рано утром и увидев скелет, сидящий в кресле у камина и читающий ее дневник, слегла на целых 6 недель от воспаления мозга, примирилась с церковью и раз и навсегда порвала всякие сношения с известным скептиком мсье де Вольтером. Он вспомнил ужасную ночь, когда нашли жестокого лорда Кентервилла у себя в уборной, и тот задыхался, так как в горле у него застряла карта бубнового валета. Старик сознался перед смертью, что, играя у Крокфорда с Чарльзом Джемсом Фоксом, обыграл его на 50 000 фунтов стерлингов с помощью этой же карты. И вот теперь эту карту ему сунуло в глотку кентервильское привидение. Он вспомнил все свои великие подвиги, начиная с дворецкого, который застрелился в буфетной, увидев зеленую руку, стучащую к нему в окно, и кончая прекрасной леди Стэтфилд, которая принуждена была носить вокруг шеи черную бархотку, дабы скрыть следы 5 пальцев, оставшихся на ее белоснежной коже. Она потом утопилась в сазаньем пруду в конце Королевской аллеи. С восторженным самодовольством настоящего художника стал он перебирать в памяти свои наиболее знаменитые выступления и горько улыбался, вспоминая последнее появление в качестве красного Рубена или задушенного младенца, свой дебют в роли сухощавый Джибан или кровопийца с Бэкслейской топи и фурор, который он произвел ясным июньским вечером, играя в кегли своими костями на площадке для лаун-тенниса. И после всего этого являются какие-то несчастные современные американцы, предлагают ему смазку восходящего солнца и швыряют в него подушками. Это было прямо невыносимо. Кроме того, до сих пор в истории не бывало примера, чтобы так обращались с привидениями. Он решил отомстить. И до рассвета оставался в глубоком раздумье.